Глава 35. Второй день Маринка не кажет глаз на улицу. Прибегал к ней бригадир строительной бригады Савка Коза, притворилась больной. И в самом деле она чувствовала себя так, будто по сердцу телегой проехали. Проклинала Андрея за побитые стекла в окне. Это считалось по обычаям Кахановки, равным тому, что хату или ворота вымазали дегтем. Сгорала от стыда. Не могла укротить слез от тяжкой обиды. Ждала, что Андрей подаст весточку или улучит момент, когда нет дома мамы, и придет с повинной. Но от Андрея ни слуху, ни духу. Даже подружка Феня забыла дорогу в ее ославленную хату. Правда, вчера, несмотря на поселившееся в доме горе, навестила Маринку и радость. Приходила учительница Дакия Аврамовна, славная женушка Тараса Пересунька, и унесла с собой висевший в горнице портрет Маринкиного отца. Объяснила, что в школьной фотолаборатории его увеличат, а затем вывесят в клубе на почетном месте рядом с портретами других кахановчан, сложивших головы на войне. Маринка родилась после того, как ушел отец в партизаны. Один разочек держал он ее, крохотную, на руках, неожиданно заявившись зимней ночью. Так мать ей говорила. Но Маринке казалось, что она знала об отце все-все, тоже по рассказам матери. Кажется, и голос его знала, и смех, и улыбку, часто видела его во снах, разговаривала с ним, называла татом. И просыпалась очень счастливой, потом рассматривала его портрет и ласково твердила про себя: «Тато, татуся, таточка любый». Многое в доме сделано умелыми руками отца: стол, мисник, топчан, табуретки. Каждый гвоздь в стенке тоже вбит им. Чудно Маринке. Все в хате живет, все она видит, до всего притрагивается. А отца нет. И никогда не будет. Сегодня утром, выйдя из своей светелки в большую горницу, где разбитое окно было завешено рядном, сразу же увидела пустое место на стене. Там висел портрет. И вспомнила: вечером будут открывать в клубе портретную галерею героев, погибших в борьбе с фашистами. На душе у Маринки посветлело, и, кажется, острее запахло в хате луговой травой и ромашкой, которыми был устлан пол. Маринка решила идти на строительство. Сколько же можно сидеть дома из-за этой дурацкой истории, да и с Андреем надо как-то объясниться. Но он еще попляшет перед ней, пока добьется прощения. И Маринка заторопилась, быстро умылась, заплела косу, надела плиссированную юбку и белую в васильках блузку, затем, глядясь в зеркало, начала старательно повязывать на голове белую из тонкого батиста косынку. В это время вернулась из лавки мать. Она принесла большой лист стекла, опоясанный полотенцем, и лепешку замазки. Осторожно прислонив стекло к подоконнику, сварливо сказала Маринке: «Приходи пораньше с работы, да помоги окно застеклить». «Очень надо», — холодно засмеялась Маринка. «Я заставлю стеклить того, кто разбил». «Заставишь ее, коросту сладкую», — с ненавистью в голосе ответила Настя. «Кого это ее?» — изумилась Маринка. «Та доску. Кого же еще?» «Та доску?» — беззвучно шевельнула губами Маринка. «А разве не Андрей?» — Нет, та доска, чтоб ей глаза так повыбивала. Еще и хвалится бабам у креницы, да плещет языком черт знает что. А Андрея, слава богу, на целину спровадили. От этих слов у Маринки подкосились ноги, а сердце будто обожгла черная молния. — На целину? Зачем? — еще не веря услышанному, прерывисто тихо переспросила она. — Ну, чтобы от тебя подальше. — Не пара ты ему, — ядовито ответила Настя, вкладывая в свои слова все презрение к Тадоске, но вдруг заметила помертвевшее лицо Маринки и испуганно ворохнула глазами. Потом виновато пояснила: на месяц или на два уехал он. Маринка заметила, как губы матери скривились от жалости к ней, И это окончательно сломило ее. Всхлипнув, она порывисто выбежала в светелку, упала там на кровать и, уткнувшись лицом в подушку, дала волю слезам. Только теперь до ее сознания стал доходить ужасный смысл всего происшедшего. Она ни за что тяжко оскорбила Андрея. Ни за что. А из большой горницы слышались жалостливые причитания опомнившейся Насти. «Зачем ты надрываешь сердце? Да ясные глазоньки мутнишь из-за того шалопута. Что ты в нем нашла? Да таких Андреев, как Воробьев, под стрехой полное село. Ой, дура, ой, глупая, тебе ж счастье само в руки плывет. Или повылазила. Юра дышать на тебя боится, глаз не сводит. И такой хлопец, лучшего жениха и во сне не увидишь». Слова матери сливались для слуха Маринки в напевный плач, не трогавший ее сердце. Она задыхалась от рвавшейся из груди боли, от жалости к себе и Андрею, от ощущения беспомощности и чего-то непоправимо страшного. Понимала, надо что-то делать, но что? И вдруг перестала рыдать, пронзенная, сверкнувшей в сознании мыслью «Ехать вслед за Андреем, будь что будет!» Тем более, что ее практика в колхозе подходит к концу, а отчет о ней почти написан. Но куда ехать? Маринка знала, что Целинный край — это безбрежное море хлебов с редкими островами усадеб. Только Павел Платоныч может сказать, куда направился Андрей. Но к нему она не пойдет. Ах, кому? К Тарасу Пересунько. Он должен быть в курсе дела. Нет-нет, не к Тарасу. А к жене его, к Дакии Аврамовне. Дакия выспросит все у Тараса.